Небольшой островок целиком оказался внутри огненного шара. С него не просто смело все строения, смело сам остров. То, что от него уцелело, возвышалось над водой на метр полтора. Зербубус ожидал увидеть гладкую оплавленную поверхность, но вместо этого его глазам предстали торчащие из моря скалистые зубья, почти без следов термического воздействия. Все дело в том, что верхний слой породы, который принял на себя основную ярость плазменного джинна, просто улетел от ударной волны, сорвавшись со скалистого основания. Теперь эти оплавленные камни лежали на дне, на пару сотен метров ближе к берегу. Фанили эти остатки ужасно, счетчики Гейгера трещали, не переставая. Кронос уже начал эвакуацию немодифицированного населения Камакура и еще нескольких прибрежных городов, там могли выпасть радиоактивные осадки. Только зооноиды в боевых обликах расхаживали и прыгали по скалам, словно по зеленой лужайке, им-то на радиацию было плевать. На высоте 10 метров парил Пургстал, его глаза были полузакрыты, Зоалорд принимал мысленные доклады от наземных, воздушных и подводных поисковых групп. Гиперзооноид и потерянный номер трансформировались и выпрыгнули из вертолета. «А, это вы», — буркнул Фридрих. «Не знаю, что вам тут делать, честно говоря. Сейчас не лучшее время для удовлетворения любопытства и проталкивания твоих гениальных идей, Неазикстол». Зербубус, как дисциплинированный подчиненный, промолчал, но мысленно прокомментировал, что он полностью согласен с Зоалордом. «Совершенно непонятно, почему эти странные выходки потерянного номера постоянно сходят ему с рук. Сунули тебе конкретную работу в зубы, так делай ее, а не выпендривайся. Этот Неазикстол, похоже, воображает, что он незаменим и каждой бочке затычка. Я подозреваю, что этот островок не был необитаемым». «Подозревает он? Да, здесь стояла биостанция Токийского университета, изучали морскую живность. Ты полагаешь, что биологи тут в свободное время разводили потерянных номеров?» Зоалорд не мог скрыть ехидство в голосе. «Я полагаю, что молния Зевса не стала бы взрывать мирную исследовательскую лабораторию. Простую демонстрацию сил можно провести на совсем безлюдном острове или в открытом океане. С другой стороны, для теракта тут слишком мало жертв. Хм, допустим, здесь и в самом деле изучали нечто запрещенное. Но с чего ты решил, что это именно по твоей части?» «Интуиция». Зербубус негромко зарычал, его глаза сверкнули, а когти начали удлиняться. «Да как смеет это ничтожество так говорить с Зоалордом? Только дайте знак, лорд Пургстал, я его на части разорву». Но Фридрих лишь устало вздохнул. «Через пару часов сюда слетится как минимум половина священных командующих со всего мира, выяснять, как я умудрился проворонить ядерное оружие на своей территории. Лучше вам не путаться у них под ногами. Летите куда хотите, делайте что хотите, только подальше отсюда. Слушаюсь». Потерянный отдал честь, и распахнув крылья, взмыл в небо, навстречу низким тучам. Зербубус только проводил его взглядом, и лишь потом до Гипера дошло, этот гад осуществил свою угрозу. Он просто бросил своего секретаря на земле. «Эй, стой, мерзавец, а я что делать буду, по-твоему?» Он бы прибег и к более крепким выражениям, но в присутствии лорда их употреблять не стоит, даже мысленно. Рыча от злости, Зербубус полез обратно в машину, на которой прилетел, в токийский филиал, буркнул он пилоту. «Преследовать проклятого жука все равно бесполезно, никакой вертолет за ним не угонится. Тут как минимум реактивный истребитель нужен, и летчик Камикадзе, который ничего не слышал о его лазерах и ракетах. Конечно, пилотировать Зербубусы сам умел, как любой высокопоставленный агент Кроноса, но в боевой форме в кабину не влезешь, а в человеческой, взрыв топлива или прямое попадание в кабину убьют его мгновенно. Что со мной? Я уже рассуждаю о нем, как о противнике. Это путь к поражению. Возможно, он предатель, но не открытый враг. Этот дефектный образец слишком умен, он не станет применять против меня оружие первым, но старается спровоцировать на драку, чтобы потом прихлопнуть и сказать, что это была самооборона. Я не поддамся так легко, я уничтожу его без стрельбы и крови. Пакет бумаг, вот оружие, от которого у Неазекстала нет защиты. Аккуратная черная папочка с доказательствами его нелояльности, скоро она у меня будет. Совсем скоро, нужно лишь немного потерпеть. Послушай, Зикстол, наш посредник сейчас неадекватен, придется нам поговорить между собой. Ну-ну, чего тебе там, старый упырь? Есть важное дело, я чувствую в воздухе что-то нехорошее, запах демонического искажения. Самым сильным он был на острове, но постепенно распространяется все дальше. Не исключено, что скоро этот мир изменится, причем так, что Deny X покажется детской игрой. И что, я разработал одно улучшение, которое поможет нам выжить в условиях изменений. У нас уже есть мистические глаза шепота. Я могу добавить к ним функцию ложных чистых глаз. Чего-чего, а теперь давай по-японски или по-английски. Я в этой вашей мистике ни хрена не понимаю. А господи, как же тяжело говорить с таким невеждой. Безымянный хоть аниме смотрел и вики читал. Истинные чистые глаза позволяют увидеть невидимое. Но такие глаза передаются только по наследству. Воспроизвести их искусственно невозможно, но можно подделать. Твои глаза уже усилены потоком праны, твое зрение в десятки раз острее, чем у человека. Нужно лишь слегка изменить их состав с помощью алхимии, чтобы они смогли видеть сквозь невидимый воздух и другие иллюзии. Так меняй, в чем проблема-то? Для такого преобразования мне нужно найти Деклониуса и выпить его кровь. А-а-а, ты боялся, что наш маленький чистоплюй заортачится? Точно, у тебя, как я понимаю, таких проблем нет. Пользуйся моментом. Ха, ни малейших. Только где ты возьмешь Деклониуса после этого взрыва? Разве что номер 28, но она под охраной. Не в том дело, что под охраной. Она не может создавать векторы, а это может означать, что ее демоническая кровь слишком слаба. Но есть еще один Деклониус, Люси. Она королева, у нее с силой крови никаких проблем нет. Люси, та девчонка из вашего аниме? Да, ее похитил некий протозоалорд. Ерунда. С протолордом я могу справиться. А бесшумно, сможешь, чтобы на драку посмотреть со всей округи не слетелись? Хэммм, вот тут несколько сложнее. Вот-вот, а нам еще нужно ее найти. Запах крови Деклониуса я отличу от человеческого с 20-30 метров, не больше. Задачу понял. Скоро город эвакуируют, и мы сможем летать над ним, не вызывая паники. Как только найдем девчонку, гарпуним ее ракетой и высасываем. Заодно перекусим парочкой зооноидов, пока этот мальчишка не видит. Замечания, возражения, поправки, векторы легко собьют твои ракеты. Ха, сразу видно дилетанта, смотри и учись, что такое образцово-показательная штурмовка, упырь. Значит так, деловито сказал Шин, чтобы выстроить линию защиты, надо в первую очередь понять, чего ты можешь не бояться. Казус в том, что до сих пор необходимость наказаний за ошибки возникала относительно редко. Обычно наш господин ограничивался банальной болевой стимуляцией за небольшие промахи или уничтожением предателей. Но до предателя тебе еще далеко. Скорее всего, помучают и отпустят. Физических наказаний я не боюсь, я умею терпеть боль, я знаю. Но мы должны быть готовы к тому, что некоторые из наших братьев потребуют более строгого наказания. За кристалл у тебя никто отнимать не станет. Регион твой тоже не расформируют и не урежут, не того уровня проступок, чтобы ради него перепланировку границ затевать. В других условиях могли бы поставить наблюдателя, но у тебя уже и так почти непрерывно сидит верховный инспектор, лорд Мирабилис. Присылать кого-то еще в придачу к нему просто нет смысла. Промывание мозгов тебе тоже не грозит. Взломать пси-защиту Заалорда способен только лорд Арханфер, а он вряд ли объявится ради таких пустяков. Я боялся, что они лишат меня части силы и оставят без защиты один из самых проблемных регионов. 12 священных командующих не так глупы. По той же причине они не могут ограничить твои полномочия, ты просто не сможешь нормально исполнять свои обязанности, да и на репутации совета это плохо скажется. У тебя все слишком оптимистично звучит, Шин. Получается, что я для серьезных атак вообще не уязвим, пока не совершу столь же серьезную ошибку. Ты лично, да, как и любой из нас, но они могут потребовать казни кого-нибудь рангом пониже в качестве урока для тебя. Сейчас в японском филиале только одна значимая фигура, уничтожение которой может меня ослабить. Ниазикстолл, он успел уже многих достать. Из его смерти могут сделать для тебя показательный урок. Ну, это не самая страшная потеря. С облегчением вздохнул фон Пуркстал. Без него я смогу обойтись. Тем более, он становится с каждым днем все более и более неконтролируемым. Я уже совершенно не понимаю, чем он руководствуется. Может и к лучшему, если его устранят. Не храбрись, поморщился Омникулус. По крайней мере не передо мной. Я же тебя знаю, как облупленного, не первый век дружим. Мне самому этот жук не слишком нравится, но я вижу, что ты к нему привязался. Вернее не привязался, а... Куратор Северной Америки раздраженно потер нос, выбирая, как сформулировать. Ты не умеешь принимать простые решения, Фридрих. Ты не можешь просто избавиться от того, что тебя раздражает. Тебе нужно сперва убедиться в собственной правоте, вправе нанести смертельный удар. Ниазик Стоул остается для тебя загадкой, и пока ты не разгадаешь эту головоломку, ты его пальцем не тронешь и другим не дашь. Как Баркас пытается понять секреты его физиологии, ты пытаешься понять тайну его сердца. Не потому, что это тебе так интересно, а потому, что ты никогда не простишь себе, если убьешь невиновного. Можно подумать, ты сам не такой, буркнул Пуркстал. Совсем не такой. Я – щит Кроноса. Я оберегаю тех, кто мне дорог, неважно, правы они или нет. Милосердие и справедливость – совсем разные вещи. Правосудие может быть безжалостным, как удар молнии, а из сострадания порой защищают и чистое зло. Странно, как ты с такими взглядами умудрился воспитать этого усиленного Зербубуса. Я заглядывал ему в голову, там же ад кромешный. Очень своеобразное понятие о справедливости, на уровне ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, а милосердием и вовсе не пахнет. Я не обучал его с чистого листа, просто взял подходящего молодого человека из закрытого поселения. Можно сказать, что тоже из жалости, он так хотел последовать по стопам брата и отомстить за него. Промывать ему мозги в духе собственных ценностей я посчитал слишком жестоким. А ты понимаешь, что тем самым подложил мне большую свинью, не преувеличивай. Совершить что-то против тебя он физически не сможет. Любой замысел такого рода ты сразу прочтешь и уничтожишь в зародыше, одним щелчком пальцев. Да, он одержим идеей найти признаки предательства Ниазик Стоула, но это полезная одержимость. Нам с тобой он предан безоговорочно. Ниазик Стоул, в конце концов, ты и сам не отрицаешь, что он может стать предателем, или уже быть им. Да, но, конечно, факт этой измены, даже если она существует, останется между нами. В таком случае он умрет героем, и мы будем ставить его в пример потерянным номерам следующих поколений. Я поставил у Зербубуса в мозгу соответствующую закладку, ничего не разглашать другим за Аллардом. Пуркстал поморщился. Ему подобные игры претили, хотя он и понимал их важность для сохранения своих позиций в Кроносе. Ты рассуждаешь почти как Ли Янцуй. Тише. А вот и он, легок на помине. Легким танцующим движением из воздуха выскользнул куратор Китая. Следом в тот же портал проплыл маленький старичок, Кабрал Хан. «Рад вас видеть, братья», — поклонился зеленый Зоалард, отступая к стенке зала для совещания и принимая человеческий облик. «Мое почтение, как ты успел в Японию раньше нас, Шин?» — удивился Кабрал. «Ты же не пользовался порталами. Гиперзвуковой полет в верхних слоях атмосферы», — пожал плечами Омникулус. «Если хочешь, я тебя научу». Это была тонкая подколка. Никто из Зоалардов не умел контролировать свой барьер в достаточной степени, чтобы придать ему форму обтекаемого гиперзвукового снаряда, так называемого вейв-райдера, и при этом еще и ускоряться за счет контроля гравитации. «А что ты вообще здесь делаешь? Твои интересы не затронуты, взрыв в Японии вряд ли создаст проблемы в Северной Америке. Я могу задать тот же вопрос тебе, Кабрал. От Японии до Индии не то, чтобы очень близко. Это невежливо, Шин. Я первым спросил, к тому же я старше, только биологически», – парировал Омникулус. «Мне больше лет, я принял за кристалл, когда тебя еще и на свете не было. То, что тебя завербовали в Кронос уже в преклонном возрасте, и что ты упрямо не желаешь воспользоваться омоложением для человеческого тела, не повод для какого-либо дополнительного уважения. Ну ладно, раз уж ты настаиваешь. Видишь ли, японские острова действительно далековаты от моих границ, но вот регион Япония, под боком. Стыдно тебе, Зоаларду, путать эти фундаментальные понятия. Когда Арханфер раздавал землю в управлении своим вассалом, он не скупясь нарезал ее очень крупными кусками. У Баркаса, и Макарума и самого Арханфера своей территории не было, так что оставалось 9 регионов, в которые требовалось упихнуть совсем немаленькую планету. Регион Индия, регион Китая и регион Россия в общем соответствовали довоенным границам этих государств. Два первых удостоились этой чести за гигантское, свыше миллиарда, население, а последний за столь же гигантскую территорию. Регионы Африка, Северная и Южная Америка изначально были континентами, а не государствами, поэтому их границы тоже угадывались интуитивно. С регионом Австралия уже все было далеко не столь очевидно, в него вошла не только сама Австралия, но также Новая Зеландия, Океания, вся Юго-Восточная Азия и Антарктида. Регион Азия, в который входили все страны Азии, кроме полуострова Индокитай, Индии и Китая, должен был отойти к Дюату, но после его предательства эту зону пришлось разделить между соседями. Западная Азия досталась Каэрлиону, регион Европа, Центральная Азия, Вафирданасу, регион Россия. Но самый большой бардак получился с регионом Япония. Он не имел практически никакого отношения к довоенному государству Япония, если не считать того, что в Токио находилась его штаб-квартира. В зону ответственности лорда Пуркстала вошла вся северная часть Тихого океана, а после раздела территории Дюата, также все страны Южной и Восточной Азии, кроме Индии с Китаем. Ладно, я сюда прибыл не из-за халатности нашего брата-громовержца, а из-за ультиматума, который ему предъявили. Молния Зевса дала ему 2 недели, не так ли? После этого они нанесут удар. Скорее всего, в этом ударе примет участие гигант, а у меня к этому, существу, свой интерес, как научный, так и личный. Он меня сильно оскорбил в деле, нанеся удар, когда меня там не было. А ты не думаешь, что он может повторить это самое оскорбление? На 2 недели оголять свой регион, не самое разумное поведение. Ну что ты, Шин, я совсем не собираюсь сидеть здесь все это время. Всего лишь согласуем с Фридрихом действия на будущее, и я вылечу обратно. Здесь буду за 2-3 дня до второго теракта. Нашему брату-неудачнику пригодится помощь в грядущей схватке. Лучше тебе остаться, покачал головой Ли Янцуй. За твоей территорией могу и я присмотреть, а вот ты будешь нужен здесь. Зачем это? Все трое зоалордов удивленно уставились на китайского собрата. Затем, что мы можем столкнуться с угрозой не менее серьезной, чем мощь гиганта. Видите ли, братья мои, на всей планете, в ее недрах и небесах, до сих пор мне было известно лишь 2 места, куда я не мог бы попасть с помощью моей техники рассечения пространства. Это остров Силха и остров Вафирданас. Оба являются хранилищами заброшенных разработок спустившихся, нечто вроде подвалов или чердаков мироздания. Вокруг обоих пространство чрезвычайно сильно искривлено, настолько, что я не могу соединить 2 точки континуума, если одна находится снаружи, а другая, внутри этого периметра. Так вот, когда я проложил портал к острову Анигасима, я обнаружил похожий эффект, значительно более слабый, правда. Выходной портал сместился всего на 2 метра в сравнении с расчетными координатами, но природа явления одна и та же. Ты хочешь сказать, что этот островок был еще одним таким пространственным карманом, или остается им до сих пор? Не сам островок, иначе я бы не смог на него попасть, но что-то поблизости. Если так, то именно это что-то могла атаковать молния, задумчиво сказал Ламникулус. Нужно срочно уведомить остальных священных командующих. Ли, я попрошу тебя измерить порталами все пространство вокруг места взрыва, над и под водой, и составить карту отклонений. Насколько я понимаю, где они максимальны, там и будет собственно аномалия. И еще, братья, с учетом открывшихся фактов я полагаю излишним применять какие-либо наказания, физические, административные или психологические в отношении лорда Пуркстала. Почему это? Взвился, как ни странно, ни Кабрал Хан и ни Ли, а сам Фридрих. Все время совещания он сидел прямо, словно аршин проглотил, и молча пялился в стену. Но такое заявление его явно вывело из равновесия, потому, как ребенку пояснил Шин, что нет никаких доказательств, что заряд был произведен или утаен на твоей территории. Скорее вероятно обратное. Ради цели такого калибра молния вполне могла доставить его хоть с другого конца света. Но я должен был внимательнее следить за своими границами и не позволить ввести такое оружие. Все мы должны, но даже наш господин Арханфер понимает, что это нереально. Кто из священных командующих без греха, пусть первый бросит в меня камень. Шин единственный из зоалордов мог себе позволить использовать эту метафору, не опасаясь, что ее поймут буквально. Кабрал проворонил у себя под носом базу молнии с гигантом. Я позволил Аптому напасть на штаб-квартиру в Аризоне и уйти вместе с Хиккарингом. Лорд Баркас вообще создал Аптома. Даже Мирабилис, теоретически непогрешимый, устроил переполох в Камакуре без особой необходимости, а потом умудрился проиграть гиганту. Вряд ли одна атомная бомба страшнее всего этого. Так почему именно ты, Фридрих, решил взвалить на себя всю ответственность за реальные и выдуманные ошибки? Работать надо, а не самобичеванием заниматься. Не нравится мне этот тип, проворчал Зинкрип, провожая взглядом удаляющегося Неозекстала. 2-й час ходит на бреющем, выискивает чего-то. Разрешите я его собью, Дюэт сама, идиот, только и буркнул Ричард, а потерянный номер насмешливо фыркнула и пояснила. Зенитчик нашелся, шкура неозекстала выдерживает нагрев изнутри до 2000 градусов, что ему твоя микроволновка, не говоря уже о том, что индукционные токи он способен использовать для подзарядки собственных аккумуляторов. Трудно найти более неудобную мишень, но в одном он прав, Ричард. Вполне возможно, что этот жук по нашей душе. Что будем делать, если он нас засечет? Противник серьезный. Дюэт задумался, прикидывая свои шансы. Протозавал арт против обладателя открытого контура. Его главным преимуществом был телепатический контроль, но так как Зикстол теперь потерянный номер, против него этот трюк не пройдет. Фальшивые зоокристаллы давали своему носителю почти неограниченную продолжительность жизни, при условии, конечно, что была возможность их регулярно заменять по мере износа. Но за это приходилось платить ограниченным количеством боевых трансформаций и ограниченным временем пребывания в них. У Зекстала таких проблем нет, он может сражаться хоть круглые сутки. Возможно ли его завалить прежде, чем Ричард будет вынужден вернуться в человеческую форму? По физической силе и прочности они примерно равны. Конечно, ракеты и лазеры этого насекомого гораздо примитивнее, чем силовые поля и контроль гравитации. Но, накачанные биоэнергией под завязку, в мощности они, пожалуй, не уступят. Было бы до крайности обидно погибнуть от руки этого ходячего арсенала, рожденного непомерным честолюбием Баркаса. Особенно если учесть, что победитель сам сдохнет через несколько месяцев. «Нет, один я на него выйти не рискну», — проворчал Экзоаллард. «Но если ты поможешь, Ран, извини, но нет, не хочу перед Кроносом светиться. А я, думаешь, хочу, но ты же сама понимаешь, если дойдет до драки, нас никто спрашивать не будет. Нужно быстро устранить эту назойливую тварь и сматываться, пока сюда не налетели зооноиды из оси. Вдвоем у нас больше шансов это сделать, чем поодиночке. Да, но если учесть, что ищет он скорее тебя, чем меня, я могу просто повернуться и улететь. Я сюда ведь прибыла только из-за Люси. Но так как вирус уже выпущен, она не имеет особого значения для судьбы человечества. Боюсь, улететь ты уже не сможешь, незамеченной улететь, по крайней мере. Этой ночью в небе над Камакурой досадно мало крылатых и рогатых девчонок с зелеными волосами. Воздушное пространство он контролирует плотно, не только глазами, но и биорадаром. Тогда я проскользну дворами. Не советую. На Земле оцепление из зооноидов обеспечивают карантин. Они для тебя, конечно, не противники, но прорываясь через них, ты неизбежно нашумишь. А я ведь могу и нарочно навести на тебя поисковые отряды. Оба умолкли, над соседней крышей снова прогудели крылья Неозекстала. Только Ран бурила родственника злым взглядом. Ее крылья раскинулись на всю комнату, перья встопорщились. В углах зашевелились тени, повеяло холодом. Ричард приготовился перейти в боевую форму, еще не зная, с кем именно придется биться. Но шум удалился, видимо, их пока еще не засекли. На следующем витке пройдет прямо над нами, хмуро пробурчал Ричард. Так что решай побыстрее. Где-то в углу тихо вскрикнула Люси, дозатор впрыснул ей очередную порцию болевого токсина, которым Ричарда щедро снабдил Сусуми, прежде чем отправился на тот свет. Это был единственный эффективный способ ее контролировать. Запас цепей у Гюэта уже подошел к концу. Ты ведь давишь на меня не только потому, что боишься драться с ним один на один, верно? Тебе очень хочется увидеть, на что я способна в бою, на случай, если самому придется потом меня устранять. Не без этого. Мне любопытно, чем ты смогла так перепугать целый филиал. Ладно, но давай договоримся. Если ты увидишь мою атаку, мой информационный долг будет выплачен. Ты бросишь мысль о передаче Люси институту и никогда к ней не вернешься. Само собой, слово Зоалларда, или слово Кокузавы, выбирай сама, чему больше верить. Только надо составить план, как его накрыть. Не нужен никакой план, проворчала девочка. Просто стой и смотри, раз уж тебе так интересно. Вот они, констатировал Ра, указывая на неприметный гаражик. Только что-то мне там не нравится, запах демонической крови слишком силен даже для Люси. Либо ее кровь опасно близка к полному пробуждению, либо она там не одна. Плюс к этому, запах свободной биоэнергии, это существо, не намного уступающее тебе по силе. Вероятно, тот самый протозоалард. Все, как мы и ожидали. Не трусь, упырь. Смотри, как это правильно делается. Три ракеты сорвались с его левого плеча и резко нырнули вниз, к опустевшей улице. Вращаясь в воздухе, Как пули, они пронзили стену гаража и ворвались внутрь с интервалами в четверть секунды. Разумеется, первая из них была немедленно сбита и рванула. Не на полную мощность рванула. Полной хватило бы, чтобы весь этот поганый сарайчик разнести в клочья, вместе с парой соседних. Но Зекста Луира нужна была живая, или в крайнем случае недавно убитая добыча, а не обгорелые трупы. Поэтому хлопнуло еле-еле, снаружи почти ничего не было слышно. Потом влетела вторая ракета и хлопнула еще раз. Хотя уже после первой Деклониус должна была валяться с глубокой контузией. Векторы достаточно быстры, чтобы перехватить все осколки, но от ударной волны они не защищают. Третья ракета не взрывалась, ее задачей было, во-первых, осмотреть местность, а во-вторых, высосать Люси, если та будет найдена. Только глазок не увидел ничего вообще. Едва ракета пронзила стенку, как ее окутала совершенно непроницаемая тьма. А еще через мгновение Ра ощутил смерть фамильяра и его возвращение в тело носителя для регенерации. Может, там внутри просто очень темно? Глазки ракет адаптируются к изменению освещения намного быстрее, чем человеческие глаза, но не мгновенно. Нет, все равно не катит. Реактивный факел должен был обеспечить минимальное освещение. Что это может быть? А пломба у Неозекстала поубавилась. Суеверного страха он не испытывал, потому как не знал, что это такое. Однако его солидный военный опыт подсказывал, что он столкнулся с чем-то совершенно незнакомым и необъяснимым. Интуиция советовала только одно – бежать отсюда и как можно скорее. К счастью, под боком был эксперт по всякой чертовщине. Из более-менее естественных объяснений, я могу предположить, что изнутри гараж заполнен каким-то непрозрачным черным газом, или полем, поглощающим свет. Такие объяснения я сам могу гнать десятками. Чушь, кому и зачем бы понадобилось использовать тут такой газ или поле? Давай объяснения из неестественных, главное, чтобы они работали. Мы имеем дело с полностью пробудившимся или близким к тому демоническим полукровкой, настолько сильным, что искажения реальности вокруг него уже заметны невооруженным глазом. Прекрасно, мать твою, просто прекрасно. И что прикажешь делать по этому поводу? Чем их мочить, этих твоих полукровок? Лучше всего концептуальным оружием или каким-нибудь мистическим кодом. Но ничего из этого у нас нет. Охренеть полезный совет. Да я просто снесу сейчас эту хибару одним выстрелом к чертовой матери, вместе со всей мистикой, что там засела. Я бы не советовал. Судя по тому, что тьма не просачивается наружу, стенки здания играют роль естественного барьера для силы демона, топографической границы. Радиус искажения отсюда определить сложно. Так что если его снести, мы можем оказаться внутри его зеркала души. Что это значит? Внутри маленького мира, где он определяет все, вплоть до физических и метафизических законов. Конечно, Ра очень сильно преувеличил опасность. Вряд ли кто-то в этом примитивном мирке, не знающим даже основ волшебства, способен реализовать столь сложную технику, как марблы реальности. Даже в Насуверсе она была доступна очень немногим, сильнейшим из магов, чистокровным демонам, и некоторым из прародителей мертвых апостолов. Даже сильнейшим из местных полукровок, деклониусов, эта сила и в страшном сне не приснится. Но, века нежизни во множестве воплощений научили вампира осторожности. Во вселенной существовало лишь три вещи, способных убить его насовсем, не просто лишив тела, но прервав цепь реинкарнаций: истинная магия, мистические глаза восприятия смерти и зеркало души. Поэтому лучше поберечься, никакие чистые глаза не стоят такого риска, пусть вероятности ничтожна. То есть входить туда нам тоже нельзя? По той же причине, да, даже просто в темноте, непроницаемой для лазеров, я бы не советовал тебе драться с Деклониусом. А уж если это не просто темнота, так что ты предлагаешь, просто повернуться и улететь? Нет, просто, какая у тебя там дальнобойность лазеров, какая надо? В принципе, зависит от прочности цели, которую надо поразить. Танк любой модели я уверенно пробью с 7 километров, истребитель – с 15. Вполне достаточно. Зеркала души больше километра радиусом я ни у кого и никогда не встречал. Поднимись повыше и расстреляй этот гараж. Да, но луч с такой высоты неизбежно заметит наблюдатели Кроноса, ночью он слишком хорошо виден. Мы же собирались сработать тихо. Закончить обсуждение они не успели. Невидимая сила вдруг подхватила их и швырнула вниз, на крышу проклятого строения, и ниже, сквозь нее, в кровожадную темноту, где притаился враг, подобного которому Зекстолу недавно не мог и вообразить. Падение длилось доли секунды, но благодаря восприятию Танкруса растянулась почти на 10. Ниазик Стоул успел сообразить, что его схватили вовсе не векторы, он попал в мощную гравитационную аномалию. Создать такую мог либо Зоалорд, либо Проталорд Ричард Гюэт, который даже с фальшивым кристаллом оставался повелителем сил тяготения. Обращаться к соседу по телу за помощью он не собирался. Не было ни времени, ни желания. Этот противник был ему вполне знаком и понятен. И разобраться с ним можно по-своему, по-кроносовски, не прибегая ни к какому подозрительному колдовству. Пробив лазером дырку в крыше, небольшую, чтобы не выпустить наружу проклятую темноту, он сплюнул сквозь нее длинную густую струю бионапалма и был вознагражден длинным яростным воплем, в котором угадывались матерные выражения на нескольких языках. Хватка гравианомалии разжалась, и Зикстол молнией рванулся в небо, все выше и прочь от этой проклятой засады, а внизу пламя постепенно охватывало гараж сверху донизу. Улетел, выдохнула Ран, слушая, как удаляется гул крыльев. Странно, мне показалось, что он также пытался не привлекать внимания Кроноса, как и мы. Неужели он тоже ведет какую-то свою игру? Ричард только грязно выругался в ответ. Проталорду было не до глубокомысленных размышлений. По уважительной причине он горел. Гравитационная воронка, которая должна была притянуть Ниазекстала под удар, направила почти весь напалм ему в лицо. Обычная горючая смесь не причинила бы его шкуре особого вреда. Даже пирогели с добавкой магния развивают температуру горения не более 1600 градусов, а он мог некоторое время выдерживать и 2000. Но этот напалм был усилен биоэнергией, не в меньшей степени, чем облитая им цель. Он полностью выгорел за 15-20 секунд, но за это время успел превратить лицо Гюэта почти что в череп. На крылья Ран попало всего несколько капель этой адской смеси, но им, видимо, совсем не понравилось. Потерянный номер их совершенно не чувствовало. Команды они выполнять отказывались, а перья на них стояли дыбом. То ли крылышки замышляли что-то недоброе, то ли просто впали в глубокий шок. Впрочем, Ран это не сильно беспокоило. Здесь никого не было, кроме Гюэта, его подчиненного и Люси. Если демон их убьет, это будут допустимые потери. А строить долгосрочные планы мести он не способен. Все-таки мозга у этих штуковин нет. Они просто паразитическая колония, ведомая инстинктами. Люси тоже досталось. Хотя на нее ни одна капля напалма не попала, да и ударные волны от ракет хлестнули по ней уже несколько раз отраженные, ослабленные, потерянный номер закрыла дочь крыльями, как щитом. Однако в помещении выгорел почти весь кислород, а температура подскочила едва ли не до 100 градусов. Дышать было трудно. Из четверых обитателей базы только Зинкрип чувствовал себя прекрасно, огнесмесь на него не попала, а жары и взрывы для него были что легкий ветерок. Нужно отсюда выбраться, пока весь дом не сгорел, бросила за оно и Дуран. Она сомневалась, что Ричард сейчас способен адекватно воспринимать аргументацию. «Выбей вот эту стену, не командуй мной, потерянный номер», — буркнул Зинкрип. Однако, поразмыслив, проход в стене все же проделал. То ли подсказку от Гюэта получил, то ли был не совсем уж упрямым дуболомом. Повеяло прохладой, дышать стало чуть легче. Первым в дыру пролез Гюэт, потом его подчиненный, за ними Ран протолкнула кушетку, к которой была прикреплена Люси, и, наконец, выбралась сама. Вернее, попыталась выбраться, дыра оказалась слишком узкой для ее огромных крыльев, а складываться они упрямо не хотели, по-прежнему торчали вверх, словно парализованные. Руки щупальца вообще втянулись внутрь биокармана и не хотели отзываться. Пламя тем временем подбиралось к ее ступням. Это уже начало ее всерьез напрягать. Она попыталась позвать на помощь, но Зинкрип ее презрительно проигнорировал, а Ричард был не в том состоянии, чтобы кому-то помогать. К счастью, третья пара имплантов, когти-перчатки на руках, продолжали нормально слушаться. Ран резала и отдирала металл до тех пор, пока не проделала в стене пролом 5-метровой ширины. Только в него удалось с грехом пополам протащить крылья. Выбравшись, она первым делом бросила взгляд на небо. Ни Азекстала не было видно, то ли он и впрямь смылся, то ли отлетел так далеко, что его невооруженным глазом не увидишь, то ли спрятался за домами. У этого гада зрение не хуже телескопа. Она могла бы нащупать его энергию с помощью своих рожек, но тут под боком фанил Гюэт, создавая жуткие помехи. Она умела отсеивать посторонние шумы, но для этого требовалось как следует сосредоточиться, а ситуация не очень способствовала концентрации. Забавно, я могу порвать в клочья любую из своих потомков, но как сенсор, даже самый хиленький силпилит даст мне 100 очков форы. Не потому, что у меня ниже чувствительность. Просто они со своими имплантами являются единым целым. Мне же приходится дрессировать собственные рожки, объяснять им, что именно нужно найти, и учиться интерпретировать их ответы, как инструктор работает с собакой-ищейкой. Ричард успел принять человеческую форму. Сознание после трансформации он не потерял, но на ногах держаться не мог, рухнул на колени. На человеческом теле повреждений не было, Ран невольно отметила, что оно у Экзоаларда весьма крепкое и с выдающимися, ХМ, достоинствами. Гю отмотал головой и тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Зинкрип набычился над ним, грозно глядя в небо и пытаясь закрыть собой драгоценного начальника от любой мыслимой угрозы. «Сколько времени тебе понадобится на регенерацию зооформы?» — без обиняков спросила она. Ричард присел на асфальт, также глядя в небо. «На полную, дней 5, но сражаться я смогу уже через пару часов. Жизненно важные органы не задеты, повреждения в основном косметические. Так ты так ругался лишь из-за того, что тебе мордашку подпортили?» — ехидно уточнила Зеленовласка. 2 часа, это все равно слишком много, вот ведь жук ни одной серьезной раны не нанес, но как бойцы мы оба сейчас почти ничего не стоим. За 2 часа он нас тут тонким слоем раскатает, а уж если все-таки вызовет Зоаларда. Кстати, что с наблюдательными группами Кроноса? Я приказал им ничего не замечать, но эта маскировка долго не продержится, ты права, пора сматываться. Пешком, что ли? Я не могу сейчас летать, да и ты, кажется, тоже. Можно, конечно, сесть верхом на Зинкриба, но он больно уж колючий. Там внизу, тоннель, ведущий в соседний гараж, где у меня несколько машин. Идиот, раньше сказать не мог, пока мы оттуда вылезали, нам теперь обратно прямо в пожар ломиться, и еще это чучело розовое с собой тащить. Вообще-то Ранка Кузава была не только очень умной, но и очень спокойной девочкой, с превосходным самоконтролем. Но такой вечер неудач кого угодно выведет из себя. Не то, чтобы она так сильно боялась смерти. Просто после того, как ты почти полвека выживала собственным умом, нет ничего обиднее, чем погибнуть из-за чужой глупости. Ричард проворчал что-то невнятное. Он и сам понимал, что сглупил, надо было сразу спускаться вниз. Но когда заживо горишь, с рациональным мышлением и дальним планированием возникают некоторые проблемы. Можно, конечно, послать Зинкриба в огонь, чтобы тот прошел по тоннелю и вывел машину к ним, но сколько времени это займет? Придется ограбить самого себя, раздраженно буркнул он. Вы двое, следите за небом. Чувствую, этот жук вот-вот вернется. Настоящий гараж находился за 50 метров от фальшивого. Протозаралард голой рукой пробил его дверь, нащупал внутри замок и сорвал. Со скрежетом открыл ворота. Внутри оказался небольшой автопарк на все случаи жизни, малолитражка, дорогой лимузин, микроавтобус, джип и грузовик. Замки зажигания, как и замки на дверях, на всех машинах открывались одним ключом из карбида вольфрама, который висел у Ричарда на шее. Конечно, их можно было взломать, но зато по ним нельзя было выйти на владельца. Ричард на несколько секунд задумался, потом выбрал грузовик. Только в его кузов худо-бедно влезали крылья тетушки, а как скоро она вернет способность их втягивать, решительно не ясно. Оставался один открытый вопрос: как провести эту фуру по улицам к междугороднему шоссе, не получив в бензобак ракету от Неозекстала? Настоящий Зоаларт мог бы накрыть машину барьером, даже находясь в человеческой форме, но проклятый фальшивый кристалл у таких фокусов не позволял. Однако выкручиваться из непростых ситуаций всех какузов учили еще в детстве. Он жестом подозвал в гараж Раны Зинкриба. Быстро обсудив с ними план, Ричард прикрыл глаза, мысленно погружаясь в глубины своего кристалла. Голова затрещала от напряжения, но он все-таки сумел выцепить узким лучом одного зооноида породы Ракис. Совершенно одуревший от ментального давления, маленький хамелеон подполз к гаражу, отчаянно вращая выпуклыми глазами. Никто, кажется, не заметил, что он покинул свой пост, в том числе, вероятно, и Зикстолл. «Прими человеческий облик и сядь за руль», — приказал ему Ричард, открывая марионетки двери микроавтобуса и заводя двигатель своим ключом. Грузовик он все же решил приберечь, направляясь к ближайшему выезду из города. «Если доедешь живым и машина будет цела, брось ее, влейся в ближайший патруль и забудь обо всем с момента, как ты услышал мой зов. Думай, что решил помародерить по мелочам в пустых домах. Если машина будет повреждена до потери хода, но ты останешься жив, умри. Слушаюсь, лорд Гюат, ответил рептилоид, трансформируясь. Вопреки ожиданиям, Ниссан расстрелян с воздуха не был, ни сразу после выезда из гаража, ни в ближайшие 5 минут после этого, ракетный удар был бы хорошо слышен, а лазерный, виден. Ну, пусть радуется, что ему повезло, хотя порадоваться не сможет, забудет ведь. Зато беглецы за это время успели спуститься в подземный тоннель. Здесь их было трудно обнаружить не то, что с воздуха, но даже при обыске базы, уф, кажется, избавились. Выдохнула Ран. Черт, это было самое опасное приключение в моей жизни за последние лет 15. А что было 15 лет назад? Тут же поинтересовался Гюат. Потом как-нибудь расскажу. Девочка усиленно массировала левое крыло, и ее усилия наконец увенчались успехом. Имплант ожил, возвращаясь под управление носителя, перья на нем зашевелились. Ран пару раз сложила и расправила его, затем перешла к массажу правого. Будет какое-то потом? Разве ты не намерена смыться от этих дел как можно дальше при первой возможности? Ричард достал из шкафа халат и облачился в него, наконец перестав сверкать перед ней голой задницей. Нет уж, вирус отчасти выпущен по моей вине, и я должна разобраться, чем это закончится. Твоя помощь мне пригодится, как и живая Люси. Эй, тетушка, я не нанимался тебе спасать человечество, я вообще-то злодей. Но ты ведь не откажешься получить на этом приличную выгоду, лавируя между семьей и твоими спонсорами в Кроносе, используя меня и Люси в качестве предметов торга и источников информации, ты можешь значительно укрепить свои позиции, получить деньги, связи, вооруженные силы, возможно даже настоящий Зоокристалл или Гайверблок. Ран лукаво подмигнула ему. Люси ведь последняя свидетельница, и ты до сих пор не выбил из нее информацию, где она видела Гайвера и при каких обстоятельствах. А я знаю, как допрашивать Деклониусов. Ричард уже собирался кивнуть, когда речи Зеленовласки прервал грохот. Из пробитого потолка тоннеля вместе с грудой раскаленных обломков вывалился Ниазик Стол собственной персоной. Пока кокузавы подбирали упавшие челюсти и готовились продать свои жизни подороже, непрошенный гость деловито сгробастал в охапку кушетку с королевой, молча отрезал державшие Деклониуса ремни, выдрал капельницу, после чего также без единого слова сунул девушку под мышку, подпрыгнул и скрылся в том проломе, откуда явился. К счастью для Ра, болевой токсин действовал все то время, что он тащил пленницу к заброшенным складам. Люси так и не смогла активировать векторы. Нет, серьезных проблем это ему бы не доставило. Даже удар альфа-векторов не смог бы пробить броню Ниазекстала или повредить его внутренние органы. Но эти комариные укусы вполне могли разозлить бывшего гиперзоноида, сдержанным характером лидер элитной пятерки не отличался. Ира пришлось бы его усмирять, чтобы донести добычу живой. Или, не дай бог, еще и брать на себя управление телом. Нет, нужно срочно, срочно возвращать безымянного. Этот мальчишка хотя бы адекватен большую часть времени, когда не одержим своей игрой в гуманиста. А Михаэлю хорошо было у себя, в уютной темноте подсознания, где можно не спеша плести бесконечные дорожки заклинаний. Сколько у нас времени? 5 минут, не больше. Потом наблюдатели Кроноса снова сядут нам на хвост. Не слишком хорошо, чтобы выпить кровь у девчонки, вполне хватит и 30 секунд. Но он хотел еще и заняться вскрытием столь любопытного образца. Возможно, помимо крови удалось бы извлечь немало ценных алхимических ингредиентов. Полукровки – очень интересные существа. Теперь же придется бросить обескровленный труп на растерзание экспертам Кроноса. Слушай, упырь, а как насчет сделать ее этим, ходячим трупом, вроде того, что ты сделал из клона Аптома? Хватит звать меня этим словом. Сговорились вы, что ли? Это еще хуже, чем Миша. Упыри, то есть гули, это низшая нежить, как раз то, что ты предлагаешь из нее сделать. И нет, это плохая идея. Труп ведь далеко не сразу поднимется на ноги. Нужно в среднем 3 дня, чтобы он ожил. А за это время он неизбежно попадет в лаборатории Кроноса. Вспомни, что было с Аптомом. Так уж неизбежно, мысленный образ Зекстала ехидно прищурился. А прикопать тело в дальнем уголке канализации Аллах не позволяет. За 3 дня в пустом городе его черта с 2 кто найдет, а потом она сможет выходить по ночам и отрывать прохожим головы, неплохой источник жратвы. Хаем, что-то в этом есть, можно попробовать. Если бы Ра был чуть более эмоционален, он бы обозвал себя болваном. Сам ведь так делал неоднократно в прошлых воплощениях, а сейчас расслабился, привык, что другие за него решения принимают. еще несколько реинкарнаций, и от его личности не останется ничего, кроме голода. Не обращая внимания на слабые попытки вырваться, вампир повернул девушку боком к себе и вонзил клыки в ее шейку. Все посторонние мысли тут же исчезли. И не потому, что разум затмило наслаждение, как можно подумать. Змеяка шипел кровь сотни тысяч раз и успел привыкнуть к этим ощущениям. А вот научное любопытство – такая вещь, которая со временем не проходит. Чем больше ты знаешь, тем больше осознаешь масштабы своего незнания. Он с головой погрузился в анализ демонической крови и потоков праны, что в ней текли. Так, плазма, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, пятый элемент, шестой элемент, чего? Эфир, пятый вымышленный элемент, иначе называемый звездной пылью, это кровь Гаи, дыхание самой планеты. Немного эфира есть в крови любого вампира, это наследие их первопредка, Брюнстада Багряной Луны. Многие маги используют эфир в своих творениях, но в телах людей его быть не может. У чистокровных людей, по крайней мере, это атрибут природных созданий, маги на Суверса полагают, что чем сильнее связь жизненной формы с ее родной планетой, тем больше эфира будет в их телах. Истинные демоны, иначе известные как дьявольский род в Европе или кишу в Японии, имеют немало эфира в своих телах. Полукровки, поменьше, но тоже определенную долю. С другой стороны, шестой вымышленный элемент, не имеющий даже определенного устоявшегося названия, субстанция, особо податливая именно к человеческой мысли, человеческим желаниям и фантазиям. Из шестого элемента состоят тела воображаемых демонов, иначе известных как дьяволы в Европе или акума в Японии. Очень грубо обобщая, можно сказать, что эфир – это следы гадостей, которые человеку устраивает родная планета. Шестой элемент же – следы гадостей, которые человек в изобилии обеспечивает себе сам, без посторонней помощи. Сверхъестественных гадостей, само собой, гадости естественные, типа извержений вулканов и атомных взрывов, прекрасно обходится безо всяких вымышленных элементов. Но чтобы пятый и шестой текли в жилах одного и того же существа, что за странное сочетание событий, или какие замысловатые магические опыты могли привести к рождению подобного гибрида, и зачем он мог кому-то понадобиться, это уже не сверхъестественно, это противоестественно. По меркам Насуверса, во всяком случае, не стоит забывать, что он сейчас в другом мире, с другими законами. Он отрезал вибролезвием кусочек вектора и отправил себе в рот. Как вампир и ожидал, тот состоял из шестого элемента крови. Эфира же в нем практически не было. Звездная пыль локализовалась где-то в основном теле, но где, какие функции у нее могли быть? Или это просто след от неких событий в прошлом, который сейчас является обычным загрязнителем? Погоди, я не понимаю одну вещь. Кровь, жидкость, то есть пластично по определению. Шестой элемент принимает форму под влиянием воображения, то есть он тоже пластичен, изменчив. Почему тогда вектор неизменно выглядит как щупальца с руками на концах? А, юноша, ты уже из своей камеры вылез, смотрю, любопытство в тебе даже сильнее отчаяния. Это было бы достойно уважения, не будь оно столь примитивным. Ну что, образумился, можно дать тебе еще один шанс, давай не будем об этом сейчас, Миша. Тем более, что ты меня все равно насквозь видишь и ответ знаешь. Ответь на мой вопрос, плиз. Различные орудия труда были бы деклониусом очень полезны. Субстанция, меняющая форму со скоростью света, это же почти божественная мощь. Не так быстро, моя тень. Шестой вымышленный элемент подобен глине в руках гончара. Он текучий, пластичен лишь до тех пор, пока не обрел конкретной формы. Когда же он отливается в некий определенный образ, то застывает, твердеет, обретает конкретные физические свойства, и с этого момента изменить его можно, только разрушив, как и плоть взрослого человека. Хорошо, но почему этот образ для отливки у всех деклониусов один и тот же? У их прародительницы вон целых три типа: крылья, используемые также в качестве щитов, когти и руки щупальца, а потомки почему-то унаследовали только один. Если шестой элемент – это сила воплощения желаний, то неужели все деклониусы в три года желают только одного, рук подлиннее и посильнее? Да, представь себе, именно этого. Потому что тут особый случай, контролируемая одержимость, выводящая носителей на уровень иллюзорной расы. Кажется, понимаю, но на всякий случай объясни поподробнее. Вот ведь наглец. В других обстоятельствах раб просто послал мальца подальше, или ограничился традиционным «думай сам». Но сейчас безымянный мог снова замкнуться в скорлупе своей обиды на весь несправедливый мир и оставить своего хозяина наедине с солдафоном Зекстеллом. Нет, работать с жуком напрямую, в каком-то смысле даже выгоднее. Но черт, сколько же это отнимало сил, а ведь скоро рассвет, и его начнут жечь лучи солнца. Змей Акаши хотел спать, и если ради этого нужно немножко побыть мудрым заботливым учителем, пусть будет так. Обычно, попадая в тело человека, шестой элемент действует как мощнейший мутаген. Если все оставить, как есть, демон начнет изменять тело человека в соответствии со своим образом. Степень допустимых изменений ограничивается лишь силой демона. Да, Акума дает невероятные возможности, но это путь в один конец, пусть и очень яркий. Поскольку форма демона биологически невозможна, чаще всего процесс трансформации заканчивается смертью носителя еще до того, как демон успевает полностью вырасти. Человек с сильной волей, интеллектом и знаниями, при изрядной доле везения может подчинить себе процесс, став так называемым демон-мастером. Но у трехлетней девочки нет ни малейших шансов. В случае деклониусов это давало бы стопроцентную смертность. Но так как смертности мы не наблюдаем, для этого и понадобился вирус деклониусов. Это генетическая вкладка, которая ограничивает мутации определенными формами и определенными участками тела, превращает злокачественную опухоль в доброкачественную. С одной стороны, она позволяет носителю управлять демоном, оставаясь в какой-то мере человеком. С другой, изменения демона этой вкладкой тоже ограничены, поэтому только руки. Но вот что в этой системе делает эфир, я убей бог не пойму. Зато я, кажется, понимаю. Да ну, просвети же меня. Для демонической одержимости характерны всякие нарушения психики, голоса в голове, галлюцинации и прочее, не так ли? Разумеется. Но эти голоса всякий раз разные. Правильно, они зависят от личных глюков конкретного человека, которые воплощаются в его акуме. Эта ситуация нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Дьяволы питаются нашими страхами, комплексами и проклятиями, поэтому они совсем не похожи друг на друга, что создавало в твоем мире немалые проблемы церковникам в процессе их обнаружения и экзорцизма. У каждого свои тараканы. Да, верно. Но все деклониусы слышат один и тот же голос ДНК. Вне зависимости от ситуации, кровавые девочки всегда дают одни и те же советы: убивай и размножайся. Размножайся, чтобы убивать. При этом агрессия всегда направлена только на вид Homo sapiens. Ни один деклониус никогда не тронет животное, даже в порядке самозащиты. Это совсем не похоже на среднего маньяка, который будет убивать и мучить все живое, что попадет к нему в руки. Зато весьма похоже на обратный импульс в семьях полукровок. Ты ведь сам говорил, что слышал этот голос. Вот за него эфир и отвечает. Да, похоже на то, но есть одно но. Полукровки Кишу невосприимчивы к одержимости Акума. Их наследие отторгает шестой элемент. Это в Насуверсе. Возможно, здесь такой закон отсутствует, или гибридизация шла как-то иначе. Эй, вы там закончили? Буркнул Зекстолл. Кончайте спорить, теоретики несчастные. Делом заниматься кто будет? Безымянный вернул себе контроль над телом и огляделся. Они находились в канализации. На руках у бронированного гиганта покоился труп рогатой девочки. В застекленевших глазах застыл ужас. Чего уставился, сопляк? Дохлой девки ни разу не видел, я ей уже сам кровь в глотку влил, вас ведь не дождешься, умники. Копай давай быстрее, пока сюда половина Кроноса не слетелась посмотреть, что это мы такое прячем. Или пусти меня обратно, я ее сам зарою. Безымянный заскрипел бы зубами, если бы анатомия Неозекстала позволяла такое движение. В конце концов, это Люси. Глупо ее жалеть, у нее на совести больше трупов, чем он когда-либо видел. А работать и впрямь надо, иначе эти два маньяка опять упрячут его в камеру и выберут в качестве цели кого-нибудь не столь заслуживающего смерти. Номер 28, например. Он осторожно закрыл девочке глаза и отложил тело в сторону. Заработал лапами, разрывая и разбрасывая бетон, как сырую землю. Инстинкты биопроцессора вполне компенсировали отсутствие навыков рытья у владельца. Интересно, есть ли в армии зооноидов стройбат? Можно туда попроситься проходческим комбайном. Этим зверям вообще оружие в руки не дают. Дурацкие шутки помогали отвлечься от мрачной реальности. Меньше чем за 2 минуты глубина ямы достигла 1,5 метров. Пожалуй, достаточно. Он уже собрался вылезать за трупом, но замер, как вкопанный, услышав позади удивленный голосок. «Ню, Маю, Маю, «Пожалуйста, офицер, вы не можете меня забрать. Маю, моя дочь. Она пошла утром гулять и до сих пор не вернулась. Все будет в порядке, госпожа Инузука», — успокаивал ее полицейский, мягко упаковывая в автобус. «Город прочесывают бригады зооноидов-спасателей, лучше им не мешать. Уверен, вашу дочь скоро найдут и доставят к вам, по временному месту жительства. Но я не могу ее оставить. Прошу вас». У Майю на глазах стояли слезы. Она уже готова была вырваться из-под покрова невидимости и кинуться к маме, но твердая рука Канаи на плече удерживала ее от возможных глупостей. «Если ты сейчас присоединишься к ней, то уже не сможешь вырваться. За тобой будет наблюдать не только мать, но и полиция. Это не говоря об ищейках Кроноса. Когда еще у тебя будет шанс исчезнуть на несколько дней? Ты должна уладить все дела за один раз, на второй у тебя точно энергии не хватит. Она не нужна твоя помощь. Когда она придет в себя, то должна увидеть человека, которому сможет доверять. Кстати, я до сих пор не понимаю, как ты умудрилась ее вытащить. Там же был ядерный взрыв. Это не я, это Ванта, я тебе потом покажу, как он это делает. Но мама...» Майю прижала щенка к груди. «Она же из-за меня страдает, не из-за тебя, а из-за собственной глупости», — отрезала Канаи. «Если бы она была нормальной матерью, тебе бы не пришлось становиться волшебницей, чтобы ее вернуть. Ну хорош пялиться, пошли быстрее, у нас работы много». «Работы? Какой? Я же сказала, что не буду убивать или помогать кому-то убивать. А господи, ты ничего не чувствуешь в воздухе последние часы?» «Я нет». «Ванта чувствует, его что-то очень беспокоит. Тяв, он говорит, как будто воздух сплошь пропитан кровью демонов. Ах да, я совсем забыла, что у тебя детектор в отдельный модуль выделен», — правильно говорит. «Похоже, тот взрыв не только убил сотню деклониусов, но и выпустил что-то очень нехорошее. И по этому поводу у нас экстренное совещание». «У нас, ты имеешь в виду, там будет кто-то еще, кроме нас двоих?» «Ну естественно. Очнись, пушистик. Включи уже мозги. Будем мы две, как отвечающие за местный регион, несколько Маха Сёдзи, авторитетных в СВДВ, и два представителя, другой стороны. Другой, скоро сама увидишь. Не мы одни сражаемся с демонами». Местом для совещания был выбран храм Такэйбзи, известный также как храм разводов. До 1873 года это было единственное место во всей Японии, где женщина могла получить развод с нелюбимым и жестоким мужем. Канаи посчитала это место весьма символичным. «Ты, главное, не робей», — наставляла она подругу. «Важно дать им понять, что нами нельзя помыкать. Эти придурки с мечами постоянно норовят отодвинуть нас в сторону. Это наша территория, и только мы решаем, кто здесь вправе охотиться на демонов, а кто нет». «Какая чушь!» — раздалось из-за ближайшей статуи. Навстречу им вышла невысокая черноволосая девушка в черном кимоно, скатанной на поясе. Ванта яростно залаял, и было отчего. Собеседница была не просто неживой, самих волшебниц трудно назвать живыми. Она была нематериальной, как демоны. Одна волшебница действует на 200 тысяч человек, а один синигами — на 50 тысяч, то есть на одну вашу приходится четверо наших патрульных. Фиолетовые глаза сверкнули раздражением. «Ну так кто здесь действительно защищает людей, а кто занимается выпендрежем? Это просто значит, что средние синигами в 4 раза слабее волшебницы и в состоянии проследить за в четверо меньшей территорией», — парировала Канаи. «Знакомься, Майю, это Кучи Кирукия, патрульный синигами, отвечающий за наш район». Синигами. У Майю мурашки пробежали по коже. «То есть она богиня смерти. Не больше, чем мы с тобой, волшебницы. Просто небарионная форма жизни, близкая родня демонов. Запомни, цыпленок, никакой мистики не существует. Боги, духи, магия – это все просто до конца изученные явления природы и продвинутые технологии. Если о чем-то говорят с религиозным придыханием, значит тебе просто вешают лапшу на уши и хотят развести. На деньги, на услуги, на энтропию – это уже частности. Примитивный материализм, характерный скорее для начала 20 века в мире живых, чем для конца», – фыркнула Рукия. «Если в чем-то не разбираешься, не стоит об этом рассуждать, тем более с таким опломбом. Если ваше волшебство – техническая подделка, это еще не значит, что все вокруг – подделка. Сила синигами исходит изнутри нас. Мы очищаем чужие души силой своей души». «Ну да, конечно, вам так говорят в вашей академии. Да, нам тоже Кьюби много чего говорит. Только вот верить ему опасно для здоровья. Кстати, вы уже разобрались, У кого авторские права на слово «синигами»? У вас, или у тех уродцев с тетрадками? Рукия резко отвернулась, ее рука легла на рукоять меча. Не упоминай при мне эти убогие порождения Хуэкамунда. Если ты хочешь, чтобы мы оставались друзьями, конечно. Вы сказали, друзьями? Если эти двое так дружат, то как же приходится их врагам? Мы с ней в некотором смысле коллеги. Поморщилась Канае, хотя сказать конкуренты будет гораздо правильнее. Неприятно признавать, но один раз она спасла мне жизнь, и ты мне, дважды. Кучики немного смягчилась. У нас общий враг, это накладывает свой отпечаток на отношения. Но это не значит, что мы на одной стороне. Мы защищаем людей от пустых, да, но методы, которые вы для этого используете, для нас совершенно неприемлемы, вообще неприемлемы. Вы же по сути их пожираете. Так чем вы лучше их? Пустые друг друга тоже постоянно жрут. Ох, кучики, чувствую, вы с моей новой подружкой споетесь. Ну да, конечно, лучше как вы. Убивать просто ради развлечения и прокачки. Это не развлечение. Мы поддерживаем баланс между миром живых и миром мертвых. Ох, опять пафосные слова. Хочешь, я Кьюбия позову? Он тебе наплетет еще не такого про великую миссию девочек-волшебниц. Его послушать, так без нас вообще вся вселенная рухнет. А на практике за всеми этими благородными предназначениями всегда стоит один смысл – чья-то выгода. Да, мы так питаемся, а вы так размножаетесь. Достаточно, тихий голос ударил, как гром. Я знаю, что вы любите поспорить, но сейчас у нас нет на это времени. Черноволосая девочка-подросток сложила сияющие крылья и вошла под крышу храма. Руки аж присела от волны ее силы. «Акими-сэмпай», — выдохнула Канае. «Я не думала, что вы вернетесь так быстро. Вы уже закончили вашу миссию, в России, да, в Китае, несколько сложнее, там я только начала. Пришлось вернуться досрочно из-за местных новостей. Кучики-сан, мое имя Акими Хамура. Я уполномочена представлять девочек-волшебниц Японии и России на переговорах с Сиритеем. Инузука-сан и Хирана-сан представляют регион ответственности Камакура. Простите за некоторую резкость, но у нас каждая минута на счету. С вашей стороны, только вы, можно начинать? Нет, я присутствую только как местный патрульный. Представитель сообщества душ скоро прибудет».